укоризной посмотрел на Рейнхарда. «Я понимаю, ты хочешь сказать, что доверяешь своим слугам и всем, с кем живешь под одной крышей. Однако мы не должны бросаться такими словами нигде. Я не собираюсь убивать Гитлера, я лишь теоретизирую по поводу», — заметил Рейнхард. «Ну, ты, конечно же, абсолютно прав, Курт». Возникла небольшая пауза, после чего он добавил гораздо тише. «Разве вы со мной не согласны, что тираноубийство — единственный выход?» Все промолчали. «Недостаточно убить Гитлера», — заговорил Зиги после небольшой паузы. «Должны быть также убиты все сообщники его злодеяний». «Это верно», — быстро согласился Курт. «Убийство тирана — это еще не все. Необходимо помнить и о его правительстве. Любой заговор с целью убийства Гитлера должен быть очень обстоятельно продуман. Потребовался бы план незамедлительного захвата власти в ту самую минуту, когда тиран будет мертв. Заранее должен быть составлен список лиц, которые смогут сразу же взять на себя управление правительственными органами». «Да», — задумчиво произнес Рейнхард. Он подошел к окну и стал глядеть на снег. Потом круто повернулся к гостям. «Я хочу для Германии демократии, не диктатуры. Разумеется, и не ты один. Мы все этого хотим», — сказал Адам. «Знаю», — кивнул Рейнхард. «Но у нас этого никогда не будет, пока у власти будут нации. Для того, чтобы радикально избавиться от наций, в первую очередь необходимо обезглавить вожака стаи, что и возвращает меня к исходному пункту. Есть немало готовых на риск антинацистов. Кому-то следует взять на себя разработку плана убийства Гитлера». «Да, но...» — начал было Курт и осекся, заслышав стук в дверь. Мужчины тревожно переглянулись. Через долю секунды дверь распахнулась, на пороге стояла Рената. «Ты нас напугала!» — воскликнул Рейнхард. «О, простите, ради бога, я не хотел. Можно сюда зайти дамам на бокал шампанского перед ленчем, или же вы сойдете вниз и присоединитесь к нам?» «Мы сейчас к вам спустимся», — ответил за всех Рейнхард. «Прекрасно». Она улыбнулась и исчезла, тихонько притворив за собой дверь. «Вам понятно, что я имею в виду?» «Это мог оказаться кто угодно», — не замедлил пояснить свою мысль Курт, указав на дверь. «Полагаю, у нас хватит ума прекратить этот разговор, во всяком случае, хотя бы на время». Рейнхард согласно кивнул. Он еще раз поглядел в окно и воскликнул. «Интересно, кто бы это мог прикатить до Ленча? Парень на мотоцикле, притом совершенно мне незнакомый». «На мотоцикле», — повторил за ним Зиги, сразу подумал о Вилле Герцоге. «Возможно, это приятель Теодоры. В воскресенье у нее свободный день, когда мы живем в Берлине», — пробормотал он, подбегая к окну. Он взглянул вниз и увидел молодого человека, ставящего на подножку мотоцикл. «Да, это Вилли», — сказал Зиги. «Наверное, приехал со своим обычным воскресным визитом». «Тедди! Тедди, смотри, кого он, Вилли!» — крикнул Максим и стал махать рукой юноше, стоявшему на широкой каменной террасе, тянувшейся с тыльной стороны дворца. Теодора посмотрела на Максима, затем взглянула наверх, туда, где терраса, и воскликнула. «Господи Боже, это же Вилли! Я уж подумала, что ты меня дразнишь, Максим!» Воткнув лопатку в сугроб, она стала подниматься по склону, на ходу старательно поправляя свой шотландский берет. Вилли сгреб ее в охапку, как только она до него дотронулась, крепко прижал и стал целовать в щеки, не давая ей слова вымолвить. Когда он, наконец, выпустил девушку, та воскликнула: «Господи, Вилли, как ты тут очутился?» «Понятно как, приехал тебя повидать, я, конечно, понимаю, но в такую даль, Вилли, не бог весть какая даль. Несколько часов езды, и я тут. Когда ты мне вчера сказал по телефону, что фрау Вестхейм намерена пожить в замке Тиглей,